300 миллионов. 300 миллионов. 300 миллионов. Жанвье. Я жду, патрон. Да, мне показалось, что в коридоре я видел репортера Луро. Можешь дать ему материал. Угу. Только не рассказывай никаких подробностей, он сам их разыщет. Никакой чиновник или родель не заставит его соблюдать излишнюю деликатность. Понятно. И еще, позвони в Корбей, попроси дежурного поехать на мукомолку и посмотреть, прибыла ли баржа Нотр-Дам, о которой ты мне рассказывал. Угу. Возможно, они видели свет в окнах или входящих в дом людей. Далее, свяжись с Леграном и попроси, чтобы его агенты, они хорошо знают район Иври, постарались выяснить, что происходило сегодня ночью вблизи дома Лешовов. Особенно меня интересует время между 12 и 3 часами ночи. Все ясно? Да, патрон. Ступай и попроси зайти ко мне Торанса. Хорошо, патрон. Триста миллионов и холодные радиаторы. 300 миллионов и чугунная печка в гостиной. Тусклые лампочки. И молчание. Странное молчание. Призраки. Я слушаю, патрон. Вы просили зайти? Да, садитесь, Торанс. Вы отправитесь в Иври на набережную Делегар. Угу. Мне бы хотелось, чтобы вы не заходили ни в дом, ни в контору, ни на фабрику. Я думаю, что в полдень хотя бы часть рабочих выходит на обед. Вытяните из них все, что можно. Угу. Так, еще хорошо бы раздобыть теперешний адрес Вероники Лешом. Вероники Лешом, упорхнувшей из родного дома несколько лет назад. Угу. Вот, кажется, все. Ясно, что задание срочное. Хорошо, патрон. Иду. Кажется, все, не забыл еще. Если бы я сам мог задать некоторые вопросы, побывать в комнате Армана Лешова, и в особенности в комнате его жены. Интересно, живет ли эта наследница 300 миллионов в такой же обветшалой обстановке, как и вся семья? Алло? Уголовная полиция. Пожалуйста, соедините меня с мэтром Роделем. Минуточку. А дождь все не перестает. Вы слушаете? Да. Мэтра Роделя нет дома. Его уже давно ждут к завтраку. Позвоните к Лешомам, набережная Делегар. Возможно, он там. Хорошо. Соединяю. Мэтр Родель у телефона. Мне надо выяснить еще 2-3 детали, мэтр Родель. Слушаю вас. Да, поскольку вы не любите, когда беспокоят ваших клиентов, я предпочел обратиться к вам лично. Во-первых, как фамилия нотариуса семьи Лешомов? Минутку. Алло, комиссар Мегре. Да-да. Мне не совсем ясно, для чего вам это нужно, но мои клиенты не возражают, чтобы я сообщил вам, что фамилия нотариуса Барбарен, угу. Набережная Вольтера. Ну, благодарю вас. Пожалуйста. И еще одно. Да-да. Сын Леонара Лешома, если не ошибаюсь, Жан-Поль, он уже вернулся из школы? Он не вернется. Его дядя позвонил и договорился, чтобы он остался в колледже. В интернате? Да-да-да. До нового распоряжения дяди, и сейчас ему отнесут вещи. У вас Больше нет вопросов? Не спросите ли вы у мадам Лешон, молодой, конечно, фамилию ее личного нотариуса, того самого, который занимался делом о наследстве ее отца и, вероятно, ее свадебным контрактом. Что Лешон и противится? Радель убеждает, что полиция все равно узнает. Кто спорит с ним? Арман, его жена. Присутствуют ли при этом споре старики? Алло. Да-да. Прошу прощения, господин комиссар. Нам здесь помешали. Ага. Все дела Зюбера, как наследственные, так и ликвидация имущества, оформлялись его личным нотариусом Леоном Вюрмстремом, улица Риволи. Ага. Да, помощником в этом деле был личный адвокат Зюбера мэтр Тобиас. Что же касается брачного контракта, то им занимался адвокат Барбарен. Ну, благодарю вас. Алло, не вешайте трубку. Вопреки вашему мнению, мои клиенты не имеют намерения скрывать что бы то ни было от полиции. Что бы вы еще желали узнать? Ну, во-первых, о брачном контракте. Раздельное владение имуществом. Так, и это все? Состояние мадам Лешон наследуют ее будущие дети. А в случае отсутствия детей? Ее супруг. Если я не ошибаюсь, вопрос идет о сумме, превышающей 300 миллионов. Минутку. Он спрашивает сумму, потому что я считаю, что он назвал. Нет, доверьте мне, я вас прошу. Господин Мегре, да. Здесь есть некоторое преувеличение, но цифра приблизительно точна. Ага, благодарю вас. Мне показалось, что вы хотели выяснить еще некоторые пункты. Да, но не сейчас. Уголовная полиция. Соединитесь с нотариусом Барбареном, набережная Вольтера. Сейчас. Придется подождать, господин Мегре. Угу. Телефон Барбарена занят. Как только освободится, я соединю. Спасибо. Интересно. Вероятно, номер Лешонов тоже сейчас занят. Алло. Соединяюсь с Барбареном. Спасибо. Адвокат Барбарен слушает. Говорит комиссар Мегре. Я полагаю, что вам уже известно о смерти одного из ваших клиентов, Леонара Лешома, убитого сегодня ночью. Я только что узнал об этом. По телефону? Да. Я не требую от вас нарушения профессиональной тайны, но мне необходимо знать, оставил ли Леонар Лешом завещание. Нет, насколько мне известно. А почему? А потому что он не имел никакого состояния, если не считать его доли акций кондитерской фабрики, а эти акции не имеют никакой ценности. Mm-hmm. Леонар Лешом был вдовцом. Можете ли вы назвать мне девичью фамилию его жены? Марсель Дона. Что представляла собой ее семья? Это крупные подрядчики, производящие общественные работы. У Марсель Дона было приданое? Само собой, разумеется. Вы можете назвать мне сумму? Нет. Только по требованию следователя. Брачный контракт Марсель Дона был составлен с раздельным владением имущества? На этот вопрос я не отвечу по той же причине. Понятно. Благодарю вас, месье Барбарен. Так, ну что ж получается за картина? Кондитерская фабрика Лешом, основанная в 1817 году, явно не соответствует современным экономическим требованиям и нормам. Если она преуспевала в эпоху мелкого предпринимательства, то теперь положение на рынке, за который борются две или три крупнейшие кондитерские фирмы, совсем иное. По логике вещей, фабрика Лешом должна была прогореть давным-давно. Однако произошло чудо, и оно продолжается долгие годы. За счет чего же происходит это чудо? Чья воля, вопреки всему, поддерживает жизнь фабрики? Алло, Мегре слушает. Говорит Таранс. Патрон, я не так много собрал сведений, но счел необходимым сообщить вам то, что узнал. У Лешомов, кроме двух старых грузовичков и одного негодного фургона, есть легковая машина, голубой Понтиак. Он зарегистрирован на имя Полет Лешом. Ее муж не водит машину. А Леонар водил машину? Да, он пользовался этой машиной так же, как и его невестка. А вчера вечером? Полет не выезжала на машине. Хотя около 6 вечера, когда она вышла из дома, машина стояла у подъезда. Ты не знаешь, взяла ли она такси? Не уверен. Возможно. Судя по рассказам, она не из тех женщин, которые пользуются метро или автобусом. А Леонар тоже выходил? Постовые полицейские показывают, что в 7 часов вечера у подъезда не было голубой машины. У тебя все? Я узнал адрес сестры Лешомов. Не так легко было его разузнать, ибо за последние годы она меняла его 5 или 6. Она навещала своих родных? По-видимому, нет. Сейчас она проживает на улице Франсуа в доме 17-Б. Замужем? Не думаю. Может, мне сходить на улицу Франсуа? Нет, я сам этим займусь. Вызвать вам машину? Не нужно, я возьму такси. Так чья же все-таки воля поддерживает жизнь фирмы Лешом? Феликс Лешом. Вряд ли. Скорее всего, этот старик существует как памятник прошлого. Арман Лешом. Болезненный, хилый. Ну, вероятно, только тень своего брата, его слабый двойник. Остается Леонар. Не он ли до последней ночи думал и действовал за всех остальных? И даже за Полет Лешом? Полет. Да, пожалуй. Самое удивительное... Встретить в таком доме, в такой семье, молодую красивую женщину. В ней как будто затаилась какая-то жизненная сила. Приехали, шеф. Получите. Спасибо. Добрый день, мадам. Вы работаете консьержкой в этом доме? Да, мсье. Мадам Буане. А что вы хотите? Комиссар Мегре. Вот мой служебный. Не надо, я знаю о вас. У вас есть жиличка, которую зовут Вероника Лешом? Да. На 6-м этаже. Одна из 2 квартир, знаете, с такими большими балконами, с телефоном. Она живет здесь немногим больше 3 лет. Она сейчас у себя? Нет. А работает? Да, только в другие часы. Вы знаете кабаре «Амазонку»? В 2 шагах отсюда. Ага. Вот, она там одновременно и барменша, и конферансье. Понятно. Значит, мадемуазель Вероника не возвращается домой раньше 4:00 утра. О, и в 5, и в 5:30. Ну, вы знаете, вот уже несколько месяцев случается, что она совсем не возвращается. У нее роман. Да, серьезный. Вы знаете этого человека? Ну, я могу вам его описать. Мужчина 40, элегантный. Да, и у него машина. Открытый панхард красного цвета. Мадемуазель Вероника симпатичная женщина. Вы хотите узнать, хорошенькая ли она? Ну, ей 34 года, и она этого не скрывает. И все-таки на нее приятно смотреть. Она всегда в хорошем настроении, и вид у нее такой, словно ей на все наплевать. Ага. Вы не знаете, в котором часу мне лучше застать ее дома? Ну, это совершенно неизвестно. Ну, может быть, вы хотите подождать, так пожалуйста. Уже 2 часа. Нет. Спасибо, я очень спешу, но мне еще придется вернуться сюда. Да. Я вижу у вас телефон. Да-да. Чтобы не приезжать понапрасну, вы разрешите мне позвонить вам? Справиться, дома ли мадемуазель Лешон? Ну, конечно, конечно. Я сейчас запишу вам номер. Пожалуйста. Благодарю вас. Пожалуйста. Всего хорошего. Всего хорошего. На набережную Орфевр, пожалуйста. Простите, это у вас дневная газета? Да, пожалуйста. Ограбление с убийством. Прошлой ночью взломщик проник в дом на набережной Дель-Агар, застигнутый Леонаром Лешомом, выстрелил в последнюю. Так, информация есть. Теперь вокруг дома наверняка уже бродит с десяток журналистов, значит, скоро будут и подробности. Остановитесь, пожалуйста. Спасибо. Какие новости, малыш? У вас на столе в кабинете первый отчет оперативников, 2 телефонограммы из Иври и дневная газета. Ну, газету я уже прочел. Что у тебя? Заходи. Знаете, патрон, я соединился с полицейским отделением Корбей. Они уже разыскали баржу Нотр-Дам и тех, кто были на ней в гостях. Ну, хозяин и его сын опухли от пьянства, ничего почти не помнят. Но один из гостей, Жеф, рассказал, по-моему, любопытную деталь. Вечером и ночью он несколько раз выходил на палубу. И один раз услышал со стороны набережной какой-то шум, похожий на звук разбиваемого стекла. Он доносился от стены кондитерской фабрики. На тротуаре вдоль стены никого видно не было, и Жеф твердо уверен, что над стеной он видел голову какого-то человека, который, несомненно, взобрался на лестницу со стороны двора, на расстоянии 10 метров от дома. Не удалось ли узнать хотя бы приблизительно, в котором часу это было? Ну, Жеф утверждает, что слышал шум 10:00 вечера, до того, как подали пирог. А пирог подали, как объяснил хозяйка, около 10:30. На плане дома Лешова... Сейчас, минутку. Так, вот этот план составили оперативники. Вот. Крестом отмечено место, где было раздавлено стекло. А в 3 метрах, вот здесь, от этого места, фонарь. Так что показания эти вполне достоверны. Спасибо, Жанвье. Ты пока свободен. Так. Телефонограммы. Районное отделение ИФРИ. Докладываю. Домашняя хозяйка Мелани Кашей, проживающая рядом с Лешовыми, вчера около 9 вечера, подходя к дому, заметила голубой понтиак, стоящий перед особняком Лешомов. Как раз в это время Леонар Лешом открывал створки ворот, и пока она искала свой ключ, он сел за руль и въехал во двор. Мелани Каше твердо уверена, что видела именно Леонара. Так. Другая. Вчера вечером, 6:00, мадам Годуа, хозяйка бакалейной ловчонки, расположенной прямо против моста Националь, заметила красную спортивную машину, стоявшую в нескольких метрах от ее лавки. За рулем сидел мужчина. На нем был желтоватый непромокаемый плащ и коричневая шляпа. Машина стояла 20 минут. Потом к мужчине подошла женщина в меховом пальто и шляпке. Лампа перед витриной освещала часть тротуара, и хозяйка узнала Палет Лешом. Мужчина распахнул перед ней дверцу. Садясь в машину, Палет Лешом наклонилась, так как машина была очень низкой. Мужчина за рулем не был никто из Лешомов. Хозяйка их хорошо знает. Их служанка Катрин иногда заходит к ней в лавку, и до сих пор должна ей. Эти люди, как утверждает Мелани Каше, должны всем окрестным торговцам. Марки машины бакалейщицы не знает, но когда я принес ей проспекты различных автомобильных фирм, она показала пальцем на изображение машины марки Панхард. Так. Так, есть факты. Факты. 6:00 Палет Лешом встретилась у моста Националь с каким-то мужчиной, который ждал ее в красной спортивной машине, по-видимому, марки Панхард. Почти в это же время ее машина, голубой понтиак, стояла у подъезда особняка Лешомов. Около 7:00 машины Лешомов там уже не было. Около 9:00 Леонар Лешом приехал на ней откуда-то и поставил в гараж. В 10:00 был слышен звук раздавленного стекла, и видна была над стеной чья-то голова. В 11:45 Палет вернулась, неизвестно каким транспортом. Проходя к себе в коридоре 2-го этажа, встретила Леонара Лешома в пижаме и халате. Вскоре, направляясь в ванную, она заметила свет под дверью его комнаты. Затем приняла снотворное и, ничего не слыша, спала до утра. Факты. Эти факты можно систематизировать, но все они до 12:00. А остальное... Все остальное проблематично. Кроме часа смерти Леонара. Между 2 и 3 часами ночи. Спал ли уже Арман, когда вернулась его жена? Где, когда и сколько выпил Леонар? Бутылки и стаканы в отчете оперативников не упомянуты. Доктор, поле телефона. Говорит Мегре, я полагаю, доктор, что вскрытие уже закончено. Не можете ли уточнить, что, когда и сколько выпил Леонар Лишон? Незначительная часть алкоголя, найденная в крови, была поглощена в самом начале вечера. А в желудке находился коньяк. Да, и выпит он был много позже. С некоторым допуском, между 11 часами вечера и часом ночи. Количество его я определяю в добрую 1/4 литра. Это все, что вы хотели узнать? Минутку, доктор. Можете ли вы после вскрытия сказать, что Леонар был любителем выпить или даже пьяницей? Ни то, ни другое. Печень и артериальные сосуды в безукоризненном состоянии. Угу. Благодарю вас, доктор. Пожалуйста. Так, в 9 вечера, когда вернулся Леонар, в доме, вероятно, еще не спали. Возможно, только маленький Жан-Поль, но и это не наверняка. Маловероятно, что Леонар прямо прошел к себе, не зайдя в гостиную. Кто был в гостиной? Начал ли Леонар пить в это время? О чем они говорили? В котором часу родители ушли к себе на 3-й этаж? Вопросы. Вопросы, вопросы. Если бы... Мегре слушает. Господин комиссар? Мадам Буане. Да. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Господин комиссар, до вас, знаете, не так легко добраться, но я просто боялась, что вам не передадут. Я хотела вам сообщить, что она только что вернулась. Одна? Да. Но с целой кучей продуктов. А это означает, что она намерена обедать дома. Сейчас выезжаю.